Правдивая колбаса. Служил в учебной команде купеческий сын Петр Еремеев. Солдат ретивый, нечего сказать. Из роты откомандирован был, чтобы службу как следует произойти, к унтер-офицерскому званию подвинтиться. Рядовой солдат, ни одной лычки-нашивки, однако амбиции у него своя. У родителя первая скобяная торговля в Болхове в гостиных рядах была. Само собой, лестно унтер-офицерскому званию галун заслужить, папаше портрет при письме послать, не портянкой, мол, утираемся, присягу, сполняю на отличку, над серостью воспарил, взводной вакансии достиг. И по Болхову расплывется. Ай да Петрушка жихарь! Давно ли он на базаре собакам репей на хвосты насаживал, в рюхи без опояски играл, а теперь на-ка, какой шпингалет! А уж Прасковья Даниловна, любимый предмет, отчим ее по кожевенной части в Болхове же орудовал, розаном мальвой расцветет. Веслозадым Петрушку все ребята на гулянках дразнили. Вот тебе и веслозадый. Знак за отличную стрельбу выбил, а теперь и до галунов достигает. Воробей сидит на крыше, анманит его и повыше. Все бы ладно, да вишь ты, ждучи лосины, поглотаешь осины. Не взлюбил Еремеева фельдфебель, хоть второй раз на свет родись. Сверхсрочный образцового рижского батальона язва не приведи бог. Из себя маленький кобелек, жилистый, да вострый. На светлый Христов праздник и то вдоль коек гусиным шагом пошагивает, кого бы за непорядок взгреть. Язык в ощах ест, порцию ему особую уделяли. Уж на что сладкая пища. Трескает, а сам из-за перегородки по всей казарме, как волк в капкане, так и зыркает. Одним словом, ерыкало. К команде не снисходит, во сне и то специальными словами обкладывал, знал себе цену. Только тогда зубки искалил, когда на рысях к ротному подбегал, папиросу ему серничком зажигал. А тут, видишь, купеческий сын завелся. Ручки гад резедой мылом мылит, часы в три серебряные крышки с картинкой мужик бабу моет. У подпрапорщика таких не водилось. Загнешь ему слово, сам тянется, не дрыгнет, а скрозь морду эткое ехидство пробивается. Лайся, шкура красная, тебе цена до смертного часу четвертной билет в месяц, а я службу кончу, самого ротного на чай сахар позову, придет. С вольно определяющимися за ручку здоровкался, финиками их хлюст угощал. Неразменный рубль и солдатскую шинельку посеребрит. В полковой церкви всех толще свечу ставил, даром что рядовой. Начал фельдфебель Еремеева жучить. То без отлучки, то дневальным не в очередь, то с полной выкладкой под ружье поставит, стой на задворках у помойной ямы идолом-верблюдом, проходящим гусям насмех. Все закаблучья ему оттоптал. А потом и сверхуставное наказание придумал. Накрыл как-то Еремеева, что он за место портянок штатские носочки в воскресный день напялил. Вечером его лягушкой заставил прыгать. С прочими обломами, которые по строевой части отставали, в одну шеренгу на корточках с баками над головой от царского портрета до образа Николая Угодника. Звание солдата почетно. Кто ж по уставу не долбил, а тут накось. Прыгай, зад подобравши, будто жаба по кочкам. Кот к примеру, и тот с одной амбицией прыгать не стал. Да что поделаешь? Жалобу по команде подашь, тебя же потом фельдфебель в дверную щель зажмет, писку твоего родная мать не услышит. Не спит по ночам Еремеев, подушку грызет, амбиция вещь такая. Другой ее накалит, а она тебя насквозь прожигает. Еловая шишка укусом не сладка.